Глава 4. Большего позора я, наверное, в своей жизни не переживала. И что-то подсказывает, вряд ли переживу. Нет, конечно, драконы не делали тайны из того, для чего им нужны человеческие женщины. Лосаир, отмеченный пламенем. И такие, как я, без метки, но способные зачать и выносить ящерам наследников. Но слова дракона, прозвучавшие в звенящей тишине раскатом грома, это... Это ни в какие ворота. Что значит убедиться в моей невинности? Это каким, простите, способом? В особенности, учитывая саму ситуацию. Мы обнимаемся с ребятами, с Альшеном и Расмусом втроем, да. И это служит поводом заподозрить меня в... Пламень небесный, язык не поворачивается вслух произнести. Да, мы здесь, Вальдейн, все друг за дружку горой. Мы за 5 лет обучения ближе иных родственников стали. Когда я на летней практике лодыжку вывихнула, ребята 20 километров тащили меня на своих плечах до лагеря. И никто слова не сказал. А когда они и Симавке глаза отвели и заманили на дурман-поле, и мы ее сонную оттуда вытаскивали, я тогда щит плела, чтобы поближе подобраться и самим рядом не свалиться, а Расмус с Альшеном по очереди на руках несли, пока до магистров не добрались. И опять же никто косо даже не посмотрел. А когда нам в поселении Дриад заночевать пришлось, в подвесных шатрах на лианах, потому что на земле чевери буйствовали. Да что там чевери? И спарринги, занятия по целительской магии, совместная медитация в движении, танцы, стихии. Это куда? Да любой маг знает, что разбазарить энергию до ее стабилизации чревато потерей магической силы. Я вообще раньше 25 замуж не собиралась, даже мысленно. И теперь вот этот, чешуйчатый, смеет у всех на глазах сомневаться в моей чести? Что же, раз высший, раз дракон, значит ему все можно? Все позволено? Повезло, что ребята за руки держали. На этот раз он одними лягушками не отделался бы. Да как вы смеете? Вот же пламень нестабильный. Смотрю на него, можно сказать, взглядом испепеляю. От гнева вот-вот задохнусь, а голос дрожит. И колени слабеют. Что за черт? «Ваша реакция, Ньерита, только укрепляет меня в подозрениях». Издевательски кривит рот этот гад, а у самого на щеках желваки так и играют. «Ньоры Даджин и Твенсон, отпустите, наконец, Ньериту Макджин», — опомнился ректор. «Впрочем, если хотите покинуть Айлдейн со справками вместо дипломов, продолжайте в том же духе». И ребята разжали пальцы, и после моего торопливого заверения, что все в порядке, даже отступили на шаг. «Подойдите, Ньерита». Свысока бросил мне ящер. И вот иду к нему на ослабевших ногах и понимаю. Ненавижу. Вот до дрожи в пальцах, до зубовного скрежета ненавижу. Какого нестабильного пламени? С чего он взял, что может вот так врываться в мою жизнь, переворачивать ее с ног на голову, лишать родных и близких шанса на достойную жизнь? Я больше не Лосаир. На мне нет метки драконьего пламени. Да и цвела она на мне совсем недолго и ничего, кроме горя, не принесла. И мало того, что на глазах у всей Альдейн забирает в качестве наложницы, как какую-то одалиску, так еще и смеет вслух сомневаться в моей порядочности. Похоже, я слишком глубоко погрузилась в собственные мысли, потому что пришла в себя только когда чуть было с размаху не впечаталась в широкую грудь под черным пиджаком. «Надо же», – тихо сказал дракон, глядя мне в глаза. «Вы так послушны». «Разве не это от меня ожидается?» – пожала я плечами, а сама поняла. «Убегу. Не дождется чешуйчатый драконят. По крайней мере, от меня. Мне это нравится», – сказал дракон еще тише. В ответ я присела к Никсоне. «Вы готовы к проверке?» «Можете быть уверены, что теперь уже я без нее не уйду». «Вот как». «А чего вы ожидали в ответ на оскорбление?» «Ньерита Макджин, вы смеете говорить мне об оскорблениях?» Дракон поднял бровь. «Вы смеете меня прилюдно оскорблять? Стало быть, я смею говорить вам об этом». «Значит, это я позволяю обнимать себя у всех на виду», – процедил он. «После того, как было во всеуслышание объявлено о моей избранности?» «Меня не выбирало драконье пламя», – покачала я головой. «Вас выбрал я». И так он это сказал, что в голове лишь туман, а внутри... Внутренний огонь так и рванулся наружу. Истово, горячо, как пес к хозяину. Нечеловеческим усилием, сцепив зубы, я процедила. «Может, начнете уже проверять?» «Что проверять?» Усмехнулся этот нахал уголком рта. «Все, что вам угодно». – процедила я. «Прямо здесь?» «Вы усомнились в моей невинности прилюдно», – напомнила я. «Стало быть, и вернуть мне доброе имя должны при всех». В глазах дракона заплясали искорки. «Вы понимаете, для чего я забираю вас в Драгуаратх, Ньорита?» Сглотнув, я кивнула. «Чтобы сделать своей наложницей». «Альтессой», — поправил меня дракон. «Стало быть, по человеческим меркам ни о каком добром имени не может идти и речи», — проявил дракон недюжие познания в области отношений низших. «Так и есть», — не стала я спорить. «Но вы можете быть уверены, Академию Альден я покину с высоко поднятой головой». «Мой лорд», — добавил он. «Что, простите?» «Вы забыли добавить «мой лорд», Ньорита». Пожала плечами и, по-прежнему не отрывая взгляда от его глаз, сказала то, что он хотел услышать. Дракон обернулся к магистру Корвусу, и я невольно проследила его взгляд. На отдалении перетаптываются члены Ильденской комиссии. Мои однокашники тоже не думают расходиться. Я даже улыбнулась. Эка я их сегодня развлекаю, прям менестрель на площади. Вздрогнула, когда столкнулась с откровенно враждебным и даже с тенью превосходства взглядом Анисы, и в душе заскреблось подозрение. А просто так ли появился дракон во время нашего прощания и потребовал подтверждения моей невинности? Даже головой потрясла. Чушь Саламандрова. Не могла Аниса. Да и когда бы она успела? «Ньорита Макджин будет подвергнута испытанию драконьим пламенем», — сказал дракон, и у всех, включая у меня, расширились глаза. «Драконьим пламенем? Прямо здесь?» Дракон взмахнул рукой, возводя перед собой стену из огня. «Огня, через который мне нужно пройти на виду у всех». Только когда осторожно поставила чемодан на землю и разжала пальцы, поняла, что все это время держала его в руке. А на землю поставила автоматически. «Зачем он мне там?» Драконье пламя не оставит от него даже пепла. Максимум, на что я могу рассчитывать, что удастся сохранить мантию на себе. Конечно, придется постараться. С драконьим огнем я... так близко встречусь впервые. «Что, пламень нестабильный, вы делаете?» Вырвалось у меня. «Мне нужно убедиться, что вы не прибегнете к вашим обычным уловкам», — невозмутимо сообщил чешуйчатый гад, застегивая на моих запястьях браслеты. «Те самые, которые мои блокираторы, зачарованные проклятым ящером так, что гореть ни синим пламенем, ни капли магии не пропустят». «Стоп!» — он сказал. «Вашим обычным уловкам?» И снова краем глаза заметила усмешку победительницы на лице Анисы. «Еще бы ей не радоваться! Учитывая, что из драконьего пламени мне предстоит появиться перед всеми, в чем мать родила, подруга? Подруга ли?» Ничуть не сомневается, что откажусь. О, да, она хорошо меня знает. Слишком хорошо. Знает мои принципы, мою стеснительность. Знает, что я даже не целовалась еще ни разу. Так что, естественно, Аниса уверена, что я откажусь, тем самым укрепив дракона в подозрении по поводу моей... моих... Тьфу, даже думать гадко. А тут как раз она. Второй по силе пиромаг на курсе. На выпускном экзамене, конечно, себя показала. Просто так золотую саламандру Вальдейн не дают. Вот она я. Берите меня вместо этой гулящей. Но вот только мне оставаться в Ильдейн после представления, которое дракон меня вынудил устроить на экзамене, еще и с... подмоченной репутацией... «Благодарю», — кивнула я дракону, как если бы мы вели непринужденную беседу на светском рауте. «Вы очень любезны». Лицо бывшей подруги так и перекосило от досады. А я, не оглядываясь больше ни на кого, шагнула в пламя.